Цветочки Таппера Милвиллского. Всякая плоть — трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Исайя, глава 40, стих 6. Положительный герой этого романа — цветы. Причем не аллегорический мыслящий тростник о двух ногах, но вполне реальные, хотя и ведущие себя не совсем обычно, на то и научная фантастика, лиловые, наподобие львиного зева, цветы. Впрочем, по порядку. Один из лучших романов ветерана американской научно-фантастической литературы, писателя и журналиста Клиффорда Дональда Саймака, годы жизни 1907-1988, «Всякая плоть трава», «All flesh is grass», увидел свет в 1965 году. Вскоре, в 1968 году, под названием «Все живое трава» вышел его русский перевод. С тех пор книга пользуется заслуженным читательским успехом. В свое время о ней писали такие асы отечественной фантастики, как братья Стругацкие и Еремей Парнов. Однако, как справедливо заметил поэт, лицом к лицу лица не увидать, даже если обладать хорошей оптикой. Вдобавок, не забудем, что в те ностальгические годы далеко не все можно было не только сказать, но даже и иносказать. И вот прошло более 30 лет. Помимо читателя, у книги появился второй соавтор — время. Семантические поля, на которых Клиффорд Саймак в начале 60-х взрастил свои цветы, изменили конфигурацию, а своеобразный урожай с полей этих превзошел ожидаемые прогнозы. Незатейливая история о контакте, как мнилось тогда, оказалась несколько позамысловатей и даже сыграла известную роль в формировании такого феномена 20 века, как молодежная субкультура. Роман Клиффорда Саймака посвящен теме контакта с внеземным разумом, центральной, генеральной теме научной фантастики 50-х-70-х годов. Запатентовал ее для 20-го столетия великий Герберт Уэллс еще в безмятежные викторианские времена, на исходе позитивного, антропоцентричного 19 века, «Война миров», 1898 год. Словом, в те добрые старые дни, когда человечество, при наличии всех социально-политических, религиозных, национальных противоречий, обладало все-таки, как казалось, не одному только Уэллсу, безусловной внутренней цельностью. И еще не обладала в своих арсеналах средствами для незамедлительного, полного самоуничтожения. Но та реальность, которая подпитывала фантазии Саймака в начале 60-х, когда он работал над романом, реальность железного занавеса и карибского кризиса, ставила под сомнение даже попытку разрешения проблемы контакта уэллсовским способом, то есть войной. Буквальный и в смысловом отношении точный перевод названия этого романа «Всякая плоть трава» сразу вводит в курс дела, ибо не только представляет нам контактера, разумные цветы, через пространственно-временную брешь, проникшие в американский провинциальный городок Милвилл, но и тотчас же встраивает роман в известную литературную традицию. Ключевое слово «трава» немедля отсылает нас к листьям травы Уолта Уитмена. При этом позволим себе напомнить читателю, что с точки зрения ботаники, цветы — это всего лишь органы размножения того или иного растения. И в нашем случае именно травы. И нетрудно догадаться, что фантастические мыслящие цветы с параллельной земли у Клиффорда Саймака Это одновременно и полномочные представители нашей многострадальной флоры, ждущие от человека любви и понимания, в конечном счете в его же человека интересах. Передовой человек позитивного 19-го столетия, если и смотрел на природу, а чаще сквозь, мимо нее, то с чувством превосходства, цель эволюции – я, а то и с плохо скрываемой враждой. Тургеневский Базаров о лопухе после нас. Любовь к природе оставалась уделом ретроградов, аксаков, или отщепенцев, Торо. Но даже отъявленный нигилист, излагая свое кредо, природа не храм, а мастерская, невольно проговаривался. Храм-то для него был все-таки не звук пустой. Однако саймаковские цветы, обладающие совершенным соборным сознанием и прекраснодушные, что такое ложь, их абсолютный, но все-таки растительный интеллект постигает с величайшим трудом, сталкиваются в захолустном Милвилле отнюдь не с благородными нигилистами XIX века, но с обществом субъективных материалистов, руководствующихся чисто шкурными интересами. Похоже, что, отыскивая себе союзников в Милвилле, цветы попадают в столь же затруднительное положение, что и ветхозаветный бог, сделавший иудеев своим избранным народом не потому, что иудеи оказались чересчур хороши, но от того, что прочие были еще хуже. Едва ли походят на идеальных героев заурядный инженер Шервуд или страховой экс-агент и по собственному определению неудачник Брэд Картер, еще менее бомж и пьяница Шкалик. Однако именно они становятся избранным народом цветов. А первый из избранных, подлинный любимец цветов, персонаж совсем странный. Это, по милвиллскому счету, самый последний из последних городской дурачок Таппер. Любопытно, что едва ли не всякий раз, когда в мировой литературе мы сталкиваемся с образом безумца, в руках сумасшедшего, блаженного или попросту идиота, неизменно, как у солдата ружье, оказываются цветы. Без труда можно составить галерею подобных портретов с цветами. Там окажутся и шекспировская Офелия с гирляндой из говорящих ирисов, орхидей и лютиков, и безымянный сумасшедший Гаршина с цветком зла, опийным маком, красный цветок, и американский князь Мышкин, 33-летний немой Бенджи, бегающий вдоль изгороди с надломленным нарциссом в руке. Шум и ярость Уильяма Фолкнера. Да и сам идиот Достоевского разбивает по неловкости не что-нибудь, а цветочную вазу. В католической традиции, а в романе Клиффорда Саймака именно католический священник, в отличие от своего протестантского сердитого коллеги, смотрит на чудо с цветами в целом достаточно благожелательно. Художественный образ блаженного с цветами находит вполне конкретный реальный прототип. Разумеется, это едва ли не самый популярный католический святой, Франциск из городка Ассизи, который не только основал в XII веке нищенствующий монашеский орден, носящий его имя до наших дней, но и возвратил христианству природу, говоря словами современного исследователя. Простодушный святой Франциск, который укорял брата-волка за свирепый нрав, жалел изнемогшего брата-тела, а исполняя завет проповеди Евангелия всякой твари, шел и проповедовал цветам, как будто они обладают разумом. Фома из Челано. Житие святого Франциска Ассизского. Прибавим к этому цветочки святого Франциска Ассизского, памятник итальянской литературы XIV века, с несколько курьезной 30 главой. Как святой Франциск и брат Руфин Нагими проповедовали в Ассизе. И так называемые сады святого Франциска. При францисканских монастырях, где по завещанию святого цветы, укрытые высокими глухими стенами, цветут для себя. Проливает свет этот католический святой и на литературную родословную саймаковского Таппера. Роман «Всякая плоть трава» вышел в 1965 году. А в 1967 Сан-Франциско, город святого Франциска, издавна слывший и городом цветов, стал своеобразной столицей хиппи, манифестировавших любовь к любви, к миру, к цветам и, не так открыто, к вполне безобидной, как казалось, травке. Хиппи, в отличие от своих предшественников, битников, не создали собственной сколько-нибудь значимой литературы. Они, несколько даже опередив сроки, исполнили предсказание американского писателя Фрэнка Норриса. Еще на заре эры звукозаписи, в 1902 году, предположившего. Возможно, запечатлеть жизнь 21 и 22 столетий выпадет музыке. Но среди чужих, наиболее читаемых и почитаемых ими книг, особенно повезло Герману Гессе, в честь романа которого один из лучших американских рок-ансамблей 60-х годов был назван «Степпенвулф». Оказался и роман Клиффорда Саймака «Всякая плоть трава». И дело не свелось к увлекательному сюжету, антивоенному и экологическому пафосу книги, безусловно, столь близким поколению протеста. Долговолосый Христосик в костюме Адама на цветочном фоне — разве это только плод саймаковской фантазии? Бедняга Таппер, бежавший из родного, но жестокосердого Милвилла на параллельную землю цветов? Этот художественный образ, вымысел уже к концу 60-х годов, оказался растиражирован реальностью во многих миллионах живых экземпляров по обе стороны Атлантики. В. Бобрецов. Конец книги. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Июль, 2002 год. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Всеволод Полищук.